19. Дружеские советы. Подойдя к кровати, где лежал измученный лихорадкой Фуке, Д'Артаньян увидел человека, цепляющегося за уходящую жизнь и старательно оберегающего тонкую ткань бытия, такую непрочную и чувствительную к ударам и острым углам этого мира. Заметив Д'Артаньяна в дверях, суперинтендант сердечно приветствовал его. «Здравствуйте, монсеньор», — ответил Д'Артаньян. «Как изволите себя чувствовать после поездки?» «Довольно хорошо, благодарю вас. А как лихорадка?» «Довольно плохо. Как видите, я беспрерывно пью. Сейчас же, по прибытии в Нант, я наложил на местное население контрибуцию в виде травяного отвара. Прежде всего, надо выспаться, монсеньор». «Черт возьми, дорогой господин Д'Артаньян, я охотно поспал бы. Кто же мешает?» «Прежде всего, вы, капитан». «Я? Ах, монсеньор! Разумеется, или, быть может, и в Нанте вы являетесь ко мне так же, как явились в Париже, не по повелению короля?» «Ради бога, оставьте, монсеньор, короля в покое. Тот день, когда я приду по повелению короля для того, о чем вы сейчас говорите, обещаю не заставлять вас томиться в догадках. Я положу руку на шпагу, как полагается по артикулу, и скажу вам самым торжественным тоном: монсеньор, именем короля арестую вас». Фуке против воли вздрогнул. До того голос темпераментного гасконца был естествен и могуч. Инсценировка события была почти столь же страшна, как само событие. «Вы обещаете быть по отношению ко мне до такой степени искренним?» «Моя честь порукою. Но, поверьте, мы еще далеки от этого». «Почему вы так считаете, господин Д'Артаньян, что до меня, то, я думаю, совершенно обратное?» «Я ни о чем подобном не слышал». «Что вы», — произнес Фуке. «Да нет же, вы очень приятный человек, несмотря на треплющую вас лихорадку. И король не может, не должен позволить, чтобы ему помешали испытывать к вам чувство глубокой любви». Фуке поморщился. «А господин Кальбер тоже любит меня, и так же, как вы говорите?» «Я не говорю о господине Кальбере, это человек исключительный. Он вас не любит, возможно. Но, черт возьми, белка может спастись от ужа, пожелай она этого». «Честное слово, вы разговариваете со мною как друг, и, клянусь жизнью, я никогда не встречал человека вашего ума и вашего сердца». «Вы слишком добры, и вы ждали сегодняшнего утра, чтобы удостоить меня таким комплиментом?» «Да чего же мы бываем слепы?» — пробормотал Фуке. «Ваш голос становится хриплым. Выпейте, монсеньор, выпейте!» И он с искренним дружелюбием протянул ему чашку с отваром. Фуке принял ее у него из рук и поблагодарил ласковой улыбкой. «Такие вещи случаются только со мной», — сказал мушкетер. «Я провел у вас на глазах долгие 10 лет, и притом эти были те годы, когда вы ворочали грудами золота. Вы выплачивали по 4 миллиона в год одних пенсий и никогда не замечали меня. И вот теперь вы обнаруживаете, что я существую на свете, обнаруживаете это в момент моего падения», — перебил Фуке. «Это верно, дорогой господин Д'Артаньян. Я не говорю этого». «Но вы так думаете, это важнее. Если я паду, верьте мне, не пройдет ни одного дня, чтобы я не бился головой о стену и не твердил себе по много раз на день: безумец, безумец, слепое ничтожество. У тебя под рукой был господин Д'Артаньян, и ты не воспользовался его дружбой, и ты не обогатил его. Вы преувеличиваете мои достоинства, я в восторге от вас». «Вот еще один человек, который не придерживается мнения господина Кальбера». «Дался вам этот Кальбер? Это похуже, чем приступы лихорадки». «Ах, у меня есть на это причины. Посудите-ка сами». И Фуке рассказал ему о гонке Габар и о лицемерном поведении интенданта финансов. «Разве это не вернейший знак моей гибели?» Д'Артаньян стал серьезен. «Это верно», — сказал он, — «и дурно попахивает, как говорил господин де Тревиль». И он устремил на Фуке свой умный и выразительный взгляд. «Разве не правда, господин Д'Артаньян, что я обречен? Разве не верно, что король привез меня в Нант, чтобы удалить из Парижа, где столько людей, обязанных мне, и для того, чтобы взять Бель-Иль, где находится господин Д'Арбле», — добавил капитан мушкетеру. Фуке поднял голову. «Что касается меня, монсеньор, — заметил Д'Артаньян, — то могу вас уверить, что в моем присутствии королем не было сказано ни одного слова враждебного вам». «Это правда?» «Правда. Но правда и то, что король, посылая меня сюда, велел ничего не говорить об этом господину де Жевру, моему другу». «Да, монсеньор, господину де Жевру», — продолжал мушкетер, глаза которого говорили вовсе не то, что произносили уста. «Еще король велел мне взять с собой бригаду моих мушкетеров, что, по всей видимости, излишнее, поскольку страна совершенно спокойна». «Бригаду?» — переспросил Фуке, поднимаясь на локти. 96 всадников, монсеньор, то же количество, которое было взято, чтобы арестовать господина де Шале, де Сен-Мара и Монмаранси». «А еще?» — спросил насторожившийся Фуке. Еще он отдал целый ряд незначительных приказаний, вроде следующих. Охранять замок, охранять каждое помещение, не допускать ни одного из гвардейцев господина де Жевра нести караульную службу. Господина де Жевра, вашего друга. «Относительно меня», — воскликнул Фуке, — «каковы его приказания?» «Относительно вас, монсеньор, ни словечко». «Господин Д'Артаньян, речь идет о спасении моей чести, а может быть и жизни. Вы меня не обманываете?» «Я? С какой целью? Разве вам что-нибудь угрожает? Погодите, есть еще приказ относительно карет и относительно лодок, но он не может коснуться вас. Простая полицейская мера». «Какая же, капитан, какая?» «Приказ не выпускать из Нанта ни лошадей, ни лодок без пропуска, подписанного самим королем». «Боже мой, но...» Д'Артаньян засмеялся. «Этот приказ войдет в силу лишь после прибытия короля. Таким образом, вы видите, монсеньор, что приказ не имеет к вам ни малейшего отношения». Фуке задумался. Д'Артаньян сделал вид, что не замечает его озабоченности. «Из того, что я сообщаю вам содержание полученных мною приказов, следует с очевидностью, что я расположен к вам и стремлюсь убедить вас в следующем. Ни один из них не направлен непосредственно против вас». «Разумеется», — рассеянно произнес Фуке. «Итак, давайте повторим», — сказал капитан, смотря в упор на Фуке. «Специальная и строгая охрана замка, в котором вы будете помещаться, не так ли? Знаете ли вы этот замок? Ах, монсеньор, это самое, что ни на есть тюрьма. Полное отстранение господина де Жевра, который имеет честь быть вашим другом. Заставы у городских ворот и на реке, но только после прибытия короля. Знаете ли вы, господин Фуке, что если бы вместо вас, одного из первых сановников королевства, я разговаривал с человеком, у которого не так уж спокойна совесть, я бы скомпрометировал себя навсегда и навеки. Прекрасный случай для всякого желающего бежать. Ни полиции, ни охраны, никаких либо особых приказов. Свободная река, открытый на все четыре стороны путь, и к тому же господин Д'Артаньян, обязанный предоставить своих лошадей, если их потребуют у него. Все это должно успокоить вас, дорогой господин Фуке. Ведь король не дал бы мне подобной свободы, если бы у него были серьезные намерения. Серьезно, господин Фуке, требуйте от меня все, что может доставить вам удовольствие. Я в вашем распоряжении. Только если вы согласитесь на это, окажите мне одну единственную услугу. Передайте привет Арамису и Портосу в случае, если вы отправитесь на Бель-Иль. Ведь вы имеете возможность сделать это безотлагательно, немедленно, не снимая халата, который сейчас на вас. Произнеся эти слова и сопроводив их низким поклоном, мушкетер, глаза которого продолжали выражать благожелательность и сочувствие, вышел из комнаты и исчез. Не дошел он еще до прихожей, как Фуке вне себя от волнения дернул звонок и приказал: «Лошадей! Габару!» Никто не ответил. Суперинтендант оделся без посторонней помощи в первое оказавшееся под рукой платье. «Гурвиль! Гурвиль!» — звал он, опуская в карман часы. И все снова и снова, тряся колокольчиком, Фуке повторял: «Гурвиль! Гурвиль!» Показался бледный и запыхавшийся Гурвиль. «Едем! Едем сейчас же!» — крикнул суперинтендант, увидев его. «Слишком поздно», — произнес этот преданный друг несчастного суперинтенданта. «Слишком поздно? Но почему?» «Слушайте». На площади перед замком послышались фанфары и барабанная дробь. «Что это означает, Гурвиль?» «Прибытие короля, монсеньор». «Короля?» «Короля, который летел без отдыха, который загнал множество лошадей и прибывает на 8 часов раньше, чем вы ожидали». «Мы погибли», — прошептал Фуке. «Добрый Д'Артаньян, ты слишком поздно предупредил меня». И действительно, король въезжал в город. Вскоре с укреплений прогремел пушечный выстрел, и ему ответил другой с корабля, стоявшего на реке. Фуке нахмурился, вызвал своих лакеев и велел одевать себя в парадное платье. Из своего окна он, стоя за опущенными портьерами, видел народные толпы и движение большого воинского отряда, который непостижимым образом сразу же появился вслед за своим государем. Короля с большой торжественностью проводили до замка, и Фуке заметил, как он сошел с коня у рогатки перед воротами и сказал что-то на ухо Д'Артаньяну, державшему стремя. Когда король скрылся под сводом ворот, Д'Артаньян направился к дому Фуке, но так медленно и столько раз останавливаясь, чтобы перекинуться словечком другим с мушкетерами, стоявшими шпалерами у стен замка, что можно было подумать, будто он считает шаги и секунды, прежде чем выполнить возложенные на него поручения. Фуке отворила окно, желая обратиться к нему, пока он еще во дворе. «Ах!» — воскликнул, увидев его Д'Артаньян. «Вы еще у себя, монсеньор!» И это еще наглядно показало Фуке, сколько поучений и полезных советов заключало в себе первое посещение мушкетера. Суперинтендант только вздохнул и ответил. «Да, сударь, приезд короля помешал исполнению некоторых моих планов». «Значит, вы знаете, что король только что прибыл?» «Я его видел, сударь. На этот раз вы приходите от его имени. Узнать, монсеньор, о вашем здоровье, и если вы не очень больны, просить вас пожаловать в замок». «Немедленно, господин Д'Артаньян, немедленно буду». «Что же поделаешь, — сказал капитан, — теперь, когда король уже здесь, нет больше ни прогулок, ни свободного выбора. Теперь все мы подвластны приказу, вы так же, как я так же, как вы». Кухей еще раз вздохнул, сел в карету, до того он был слаб, и отправился в замок в сопровождении Д'Артаньяна, учтивость которого была теперь столь же страшна, насколько еще так недавно она была непринужденна и утешительна.